Глава 34. Миссис Брю кое-что обнаружила. Миссис Брю ходила взад-вперед. «Они же мне всегда говорят, куда идут», — сообщила она Мэвис, которая делала ведьмовскую коробку. «Угу», — отозвалась Мэвис. «Я уже везде их искала», — пробормотала миссис Брю себе под нос. И внезапно резко остановилась. Было одно местечко, куда ей даже в голову не пришло заглянуть. «Я скоро вернусь!» — крикнула она и выскочила за дверь. Сделала пару шагов и тут же задержала дыхание. Из окон старой развалюхи мисс Хекс страшно воняло сыром. «Простите, мисс Хекс!» Увидев тех, кто был внутри, она вскрикнула от ужаса. «Здравствуйте, миссис Брю!» — сладко пропела мисс Хекс. Сотни разноцветных ведьм с острыми зубами медленно поднялись на ноги и зашагали к миссис Брю. Она отступила назад. Но тут мисс Хекс щелкнула пальцами, и дверь закрылась. «Какой приятный сюрприз!» —